Глава 49. Придя в себя, Лусия сначала не поняла, где оказалась. Явно не в квартире Диего и не у Хосефы. Для особняка Анны Костеллар обстановка была слишком скромной. Некоторые мелочи указывали на то, что в доме живет женщина. Одежда на спинке стула, на комоде ваза с цветами, а рядом с ней шкатулка для драгоценностей. Комнату обставляли с заботой, но очень давно. Облупившаяся штукатурка и пятна на стенах говорили о том, что с тех пор прошло уже много лет. Чей-то домашний очаг, созданный с любовью, которая теперь угасла. И все же это место не было похоже на мрачный казенный угол. Кровать оказалась удобной, а солнечные лучи, падавшие в окно, наполняли ее светом. Лусия полежала еще несколько минут. В постели было приятно и спокойно, но это чувство наверняка было обманчивым. Стоит спустить ноги на пол, и все изменится. Она считала себя решительной и смелой, а на деле оказалась маленькой дурехой, которую Кандида ругала за непослушание. Сколько раз мать говорила ей: «Держись подальше от города!» Сколько раз объясняла, что их жизнь по другую сторону стены, в предместьях, а не на улицах Мадрида. Церковный колокол начал отбивать время. Лусия насчитала 3 удара. Неужели она так долго пробыла без сознания? Она встала и выглянула в окно. Комната находилась на 3-м этаже, в каком-то жилом квартале. Лусия видела купол церкви святого Андреса и крест на Мавританских воротах. Что это за улица, она понятия не имела, но точно знала, что площадь Сибада недалеко. Элой хвастался, что когда ему было 5 лет, он видел казнь генерала Рафаэля Риего и отлично помнил, какими оскорблениями народ осыпал его. Лусия слушала тогда вполуха и смутно представляла себе, кто такой Риего. Наверное, как и сам Элой. Догадывалась только, что он был важной птицей, одним из тех, чье имя у всех на слуху. Она осторожно выглянула в приоткрытую дверь. В гостиной сидели мужчина и женщина и о чем-то спорили. «Курица мокрая! Вот кто она такая! Даже говорить толком не умеет! Как может неопытная актрисулька играть вместо меня?» «Успокойся, пожалуйста». «Что у Гримальди с головой? Вообразил, что заменит меня этой плебейкой? Думает, я это проглочу? Сейчас же поеду к нему». «Никуда ты не поедешь, тебе нужно отдохнуть». «Оставь меня в покое, я не в плену у тебя. Сначала ты должна выпить отвар, а потом мы все спокойно обсудим. Грисси, ты еще очень слаба». Лусия узнала голос доноса. Она снова легла в постель, решив дождаться, когда страсти немного утихнут. На одном из стульев лежала куртка полицейского. Немного одежды в открытом шкафу, тоже мужская. Значит, это все-таки квартира доноса. Когда крики смолкли, она поднялась и направилась в гостиную. Хмурая незнакомка пила чай у окна. Полицейский собирал осколки разбитого кувшина. Заметив Лусию, он прервал свое занятие и проворчал: «В следующий раз предупреждай, что пришла в себя». Женщина приветливо обратилась к Лусии. «Я очень сожалею о гибели Диего, хотя едва его знала. Доноса сказал, что несколько часов назад ты потеряла сознание. Когда ты в последний раз ела? Кухарка я никудышная, но у нас есть бульон. Сварить его очень просто и почти невозможно испортить». Подруга доноса была красивой, хоть и очень худой. Под глазами у нее залегли темные круги. Она бросилась к плите, на которой стоял глиняный горшок, и подала Лусии дымящуюся миску. Лусия не могла согласиться с тем, что бульон нельзя испортить. Этот был таким водянистым и безвкусным, что напоминал бурду, которую они варили в Пеньюэлосе. Когда в кастрюлю почти нечего было положить, Кандида бросала в воду камень. Всегда один и тот же, идеально чистый после того, как ему столько раз приходилось лежать в кипящей воде. Клара терпеть не могла такой бульон, но Лусия уверяла ее, что тот, кто съест его, обретет силу камня. «Надо искать мою сестру». «Надо?» — надменно переспросил Доноса. «Лично мне никого искать не надо». Лусию это не удивило, ведь Доноса уже не раз дал ей понять, что и слышать не хочет ни о Кларе, ни о звере, и все-таки она должна постараться его уговорить. Других союзников у нее все равно нет. «Ты полицейский, это твоя обязанность». «Я не для этого пошел в полицию, а для того, чтобы иметь кусок хлеба. И я не гожусь для осмотра трупов, а еще меньше для того, чтобы находить трупы друзей». Лусия понимала, что с ним происходит. Доноса озлобился после смерти друга. Но, кажется, она знала, как пробить брешь в стене его показного безразличия. «Диего был бы рад, если бы ты помог мне. Я это точно знаю». «Диего сказал, чтобы я оставил тебя в покое. Он не просил таскаться за тобой, как делал он сам. Не просил идти на верную гибель». «Доноса, не говори с ней так», — вмешалась Грисси. «Я говорю правду. Теперь ей придется справляться самой». «Но ведь ты уже мне помог, привез меня сюда», — не сдавалась Лусия. «Потому что ты упала в обморок, а львица не хотела с тобой возиться. Но теперь я умываю руки. Не желаю ничего знать ни о звере, ни о перстне». Лусия повернулась к Грисси в надежде, что та сумеет повлиять на Доноса. Ее взгляд был полон мольбы. Актриса сразу ее поняла и тут же ответила. «Я тоже не хочу ничего об этом знать. Моя дочь стала жертвой зверя, и мне ее никто не вернет. К тому же зверь уже мертв, все закончилось». «Тогда откуда взялся труп Хуаны? Зверь не умер, и вы это отлично знаете». Лицо актрисы помрачнело. Она отвернулась к окну, постоянно двигая руками. То откидывала прядь волос, то терла щеку, то нервно сплетала и расплетала пальцы. Эти признаки душевной неуравновешенности не ускользнули от зоркого взгляда Лусии. Доноса собрал осколки кувшина и сложил на полку. «Послушай, детка, для меня зверь умер, и мы не сможем остановить убийство». Лусия вдруг с горечью поняла, насколько она одинока. Никто не хотел разделить с ней ее беду. Все шарахались от нее, как от зараженного холерой. «И ты, лучший друг Диего, не хочешь отомстить за то, что они с ним сделали? Так поступают только трусы». В глазу Доноса вспыхнула вся злоба мира. «Диего сам виноват. Кто его просил совать нос в дело зверя? Вообразил себя следователем. Даже отнес доктору Альбону пузырек с кровью, который мы нашли в кармане Марсиаля. Как будто наука может разгадать эту загадку. Слишком много у него было гонора». Доноса вздохнул. Он собирался разоблачить тайное общество, связанное с перстнем. Но знаешь, что с Диего было не так? Дело не в звере. Дело в нем самом. Он не хотел мириться с тем, что был всего лишь обычным репортером, которому едва хватает денег, чтобы платить за квартиру. Это дело оказалось ему не по зубам. Что касается меня, я обыкновенный гвардеец и отлично знаю свое место. А потому не совершу такой ошибки, как Диего. Я хочу жить. Впрочем, тебе этого не понять, ты еще соплячка». Лусия молча стерпела оскорбление. Грисси по-прежнему смотрела в окно, подергивая головой, как птица. Взывать к ней было бесполезно. Что-то громко звякнуло, и Лусия вздрогнула. Доноса бросил на стол какой-то предмет. «Это ключ от квартиры Диего. Через 2 недели я приду, чтобы рассчитаться с хозяйкой. Надеюсь, к тому времени тебя там уже не будет». Лусии очень хотелось отказаться от жалкой помощи, которую ей предлагал Доноса. Но здравый смысл пересилил гордость. Она взяла ключ и ушла, громко хлопнув дверью.